Вторжение хаоса, так назовем, опасность, угрожающую планете. Признак этого бедствия заключается в том, что ему всюду сопутствует разложение. Неуравновесие стихий выражается в нарушении гармонии дотоле уравновешенных энергий. Расстройство климата, землетрясения, наводнения, засухи. Каких еще признаков надо? Самое страшное – это разложение сознания и падение моральных основ. Яд разложения проникает повсюду, во все начинания человеческие. Все хорошее и полезное оборачивается своей обратной, теневой стороной. Бедствие распространяется все шире и шире, проникая даже в ряды тех, кто, казалось бы, должен стоять на защите эволюции. Надо крепко сплотиться вокруг знамени Владыки, чтобы противостать ярости волн хаоса. Планета в опасности.